Глава 35. Следующее утро началось со спора с Чирославом. Мой драгоценный муженек ни в какую не хотел ехать в Громояр. Требовал, чтобы мы отправлялись в Ижмарас, куда велел его отец. Но я настаивала на своем, ни в какую не хотела подчиняться. «И что тебе сдался этот Громояр, Вея?» Возмущался Морозов, недовольно сверкая на меня глазами. «Маленький городок на выселках, и что там делать? Там один сброд живет. К тому же, того посадника отец совсем не знает. Мы не знаем, противник он нам или союзник. Прогонит нас во свояси или еще хуже, пленит». «Чирослав, давай попробуем начать оттуда». Подбирала я слова, чтобы убедить его. И, вспомнив, как о санях говорил один из рыбаков, добавила: «К тому же я хочу именно там купить сани». «Какие сани?» «Мне сказали, что только в этом городке мастера делают чудесные сани, крытые и с печкой, самые лучшие по всей Налагии. А мне, извини, неудобно ехать в карете. Она постоянно вязнет колесами в снегу, а сани крытые и удобные». «Ты что, смеешься надо мной, Вея?» Процедил Морозов. «Какие еще сани? Что ты несешь?» «Ты, по-моему, забыл, что именно я руковожу нашей экспедицией. Именно я указываю, что нам делать». «Кем руководишь?» Я осеклась, поняв, что сказала не то, потому что слово «экспедиция» явно было незнакомо в этом отсталом мире. «Не обращай внимания», — отмахнулась я. «В общем так, я сейчас объявлю медведям, что мы едем в Громояр, а ты подтвердишь мои слова, чтобы не было никаких потасовок, хорошо? Помнишь же, у тебя испытательный срок». «Какой еще срок, Вея?» — прорычал он сквозь зубы. «Ты скоро выбесишь меня окончательно, и я не посмотрю, что мы заключили договор». «Нет, Чирослав, у нас договор, давай придерживаться его. Я же не против стать твоей, но мы говорили, что ты будешь спокойно принимать мои решения». «Да пойми ты, вредина, посадник Ижмараса лояльно относится к моему отцу. Он не будет чинить нам препятствия и, скорее всего, признает твою власть, Вея». Увещевательно твердил Чирослав. «А это почти четверть Налагии, что даровал царь моему отцу». «Но посадник Громояра тоже мой подданный, и с ним тоже надо договариваться», — настаивала я. «Какая разница, с кем первым? Я хочу скорее объединить все свои владения». «И я хочу, Вея, но пойми, если у нас уже будет поддержка Ижмараса и его ближайших селений и городов, мы станем сильны. Тогда другие посадники не посмеют воспротивиться нам и восстать». И я понимала, что Чирослав говорит разумно, как умелый полководец и стратег, который не хочет большого кровопролития. Но в моей голове до сих пор звучали слова вожака оленей о том, что именно в Громояре я смогу найти какого-то помощника. Своим спутникам я не сильно доверяла. Может, только на Альгину и Ирингу могла положиться. Мы с ними очень сдружились за время пути. Но мужчинам из клана медведей не верила. Вдруг завтра Чирослав решит, что я ему не нужна, и они первые пойдут против меня. Я этого не исключала, потому что знала, как они относятся к наместнице Бабе. Тайком слышала их ропот по этому поводу. Потому мне нужны были помощники и соратники, которые были бы именно на моей стороне и воспринимали спокойно то, что наместницей может быть и женщина. И искать таких преданных людей я должна была сама. Оттого и настаивала на необходимости ехать именно в Громояр. Я чувствовала, что северный олень не мог посоветовать плохого. «Я понимаю, чего ты опасаешься», — продолжала я. «Но прошу, давай хотя бы попробуем съездить в Громояр. Поговорим с посадником. Вдруг он тоже добровольно согласится признать мою власть». «А если нет? Ты понимаешь, что у меня всего 30 воинов, Вея. И если у посадника Громояра есть даже небольшая армия, то... «Я понимаю, но прошу, ради меня», — сказала я. Да, он говорил очень разумно и верно. И эта поездка в Громояр могла окончиться плачевно для всех нас. Но я должна была рискнуть. Должна. Нутром чувствовала это. «И зачем я взял себе такую своенравную жену?» Вспылил он, и я осознала, что он почти уже согласился. «Потому что тебе нужен сын, именно от меня. Так что придется терпеть мой непокорный нрав». Сладко улыбнулась я Чарославу, нежно проводя рукой по его широкому плечу. Решила окончательно дожать его. «Но ты всегда можешь отказаться от меня». «Ага, еще чего скажешь, и не подумаю», — заявил он грозно. Тут же ухватил мою руку, которая гладила его плечо, и быстро прижал к губам. Я даже опешила от такой неожиданной ласки. «Хорошо, Вия, поедем в твой Громояр. Он, по крайней мере, на 2 дня ближе, чем Ижмарас». В следующий миг он бесцеремонно обнял меня, крепко прижав к себе, и властно поцеловал, словно утверждая, что я его жена. Я ответила на его поцелуй, довольная тем, что он согласился. Ведь изначально он даже слышать ничего не хотел про Громояр. Я, наконец, поняла, как следует управлять и существовать рядом с этим красивым, вспыльчивым дикарем. Уговорами и разумными доводами. И, похоже, он прислушивался к ним. Все же он оказался не таким примитивным, как его отец. И я чувствовала, что рядом со мной Чарослав станет хорошим мужем, который точно не будет деспотом или самодуром. Жадно проведя по моей спине и ягодицам рукой, Чарослав отпустил мои губы и приказал: «Через полчаса выезжаем». И стремительно вышел из моей спальни. Я же пошла искать Руту, которая еще не позавтракала, а где-то бегала по заснеженному утреннему двору. И так чуть позже мы выехали в сторону Громояра. Ехать было почти 100 верст, и мы достигли первых деревянных укреплений города уже ближе к полудню 3-го дня. В этих местах снега уже было по колено, и наша карета едва передвигалась, а мороз стал сильнее. Городок действительно оказался небольшим, но многолюдным. Жители, спеша по своим повседневным делам, косо смотрели в сторону нашего обоза. Мне они показались какими-то недовольными и измотанными, со злыми взглядами. Здесь я увидела и смуглолицых темноволосых мангров, и рыжих корейцев, и, конечно, много галанов, таких как я, и даже сервов, имевших серебристую кожу и темно-серые волосы. Мы решили сразу же отправиться к посаднику, спросив у местных, куда ехать. Проследовав по узкой улочке от городских ворот, свернули на шумную центральную улицу. Она шла через многочисленные рынки, деревянные домики горожан, в основном двухэтажные и облезлые, как и сами жители Громояра. Везде чувствовалась нищета. Карета так и вязла в сугробах. Хотя на улицах снега было не так много, как за стенами города, но я еще раз утвердилась в мысли о том, что не зря приехала сюда. Если нам удастся купить здесь крытые сани, будет просто замечательно. Около полудня мы добрались до местной площади. Далее надо было проехать еще версту до усадьбы посадника, так нам сказали. В этот час на городской площади было многолюдно. Я удивилась, неужели люди не работали в это время? Тут же услышала, как местные людишки возбужденно обсуждали, что скоро состоится казнь. Поэтому народ уже начал собираться на площади, чтобы занять лучшие места. Меня эти разговоры нищих горожан прямо коробили. Что за представление такое, смотреть, как казнят человека? Мы подъехали почти к самой гуще людей, где возвышался деревянный помост для казни. Невольно мой взгляд упал на большую клетку. В ней сидел человек. Сначала я подумала, что мне показалось. Обернулась и даже велела нашему кучеру остановиться. Выглянула из кареты и похолодела. Действительно, около помоста в клетке находился человек.